Ну что же, видимо, по-хорошему ты не хочешь. Придется по-плохому. Огонь поможет, только если я попаду внутрь этой твари. Но тогда либо я помру, либо страж не годится. Что еще есть? Молнии он не чувствует. Мою так вообще посчитает насмешкой. Физические атаки, судя по сломанному клыку пятнышка, тоже бесполезны. Вариантов все меньше. Магия земли тоже отпадает. Я на большую площадь, да еще и под такой активно ерзающей и опасно атакующей тварью просто не смогу создать нужного размера яму. Вдалеке показалась Мадия, от которой я оторвался телепортацией так же, как и от крокодила. Но добралась она намного позже хвостатого, и это подозрительно. Все-таки она ловко и шустро уносила ноги от этого пережитка прошлого. Ладно, чему быть, того не миновать. Попробую приструнить эту тварь, тем более что разведка окончена, силы и слабости понятны, план битвы в голове созрел. Огонь будет распалять мое тело и душу, не давая попасть под атаки. Лед скует движение крокодила, охладит его пыл. Пусть на это и уйдет много времени, но здесь и сейчас достаточно маны для долгой битвы. Ну и попробую ослабить его ядом. Пусть он тратит свою энергию не на попытки меня убить, а на попытки сберечь собственную шкуру. И лучше начать, пока эта безумная воительница не решила мне помешать. Фома, в ту сторону, к валунам. Указал я рукой и на мгновение окунулся в темноту, чтобы спустя миг вновь стоять ногами на твердом камне и пытаться удержать равновесие. Мое исчезновение крокодил заметил почти сразу и заряженную в его пасти магическую атаку из отросших зубов направил в меня, но вреда это мне не причинило. Ну раз уж ты решил открыть пасть, нас разделяло всего 200 метров, и этот исполин легко может втянуть меня внутрь на вдохе, что он и сделал, а я не особо и сопротивлялся, что заставило крокодила удивиться. Хех, то ли еще будет, глухая ты ящерица. 5 секунд, полет нормальный, оценил я обстановку, создавая перед собой огромную водяную сферу, наполненную ядом. Как только тень от крокодила накрыла меня, и за раскрытой пастью с бушующими магическими всплесками не стало видно неба, я отпустил ядовитый шар и подал сигнал хомяку. Хопа, приземлился я в грязевую лужу сбоку от крокодила и сразу же вскинул руки, готовясь хорошенько его проморозить. Будешь знать, глухомань, как не разобравшись набрасываться на порядочных туристов. Скакать и телепортироваться пришлось много и долго, в том числе и по телу этой твари. Как и ожидалось, у него была защита от таких умников, как я. Стоило залезть на него, а ему понять, где я, как по мне ударили, круша магические щиты и заставляя ретироваться, миллиарды опасных капель. И состояли они из воды, что походило на кисель, отчего снаряды эти были гораздо плотнее и тяжелее обычных и пробивали мою защиту только так. Этот же кисель незаметным слоем покрывал все тело крокодила. В том месте, где я стоял, даже цвет кожи зубастого поменялся на синий. Его природный цвет оказался не болотным. Болотным был его очередной слой защитного покрова, которым он меня чуть не убил. Вот ведь пугало кожаное. Ну ящерица, сплюнул я грязь, попавшую мне в рот после неудачного приземления. Ну, погоди, и рванул вперед на полной скорости, уклоняясь от водяного резака. Весь лед, что я успел сделать до этого, эта сволочь уже сломала. Но ничего, сейчас я перехвачу инициативу. Совершив рискованный маневр, я оказался прямо перед раскрытой пастью рептилии, а затем швырнул 2 насыщенные эфиром магические бомбы. Внутри ты не такой прочный, подлюка. Может, еще и оглушит, если повезет. Бомбы оказались надежными союзниками. Изо рта твари даже потекли ручейки крови. Ярость крокодила была столь чудовищна, что поднялся водяной торнадо, эпицентром которого была эта громадина. Но меня подобным не испугать и не остановить. Я вновь запрыгнул, телепортировавшись, на спину здоровяка, на посиневшую кожу. Ха, что такое? Тут слизь защитная закончилась, и ткнул в гада для профилактики эфирным копьем, надеясь, что смогу пробиться, но нет, едва поцарапал, на глубину рельсы. Ну, я ни на что и не надеялся, пришлось и дальше вальсировать, постоянно телепортируясь то к морде, то к хвосту, то к бокам. Он тоже крутился-вертелся, пытаясь предугадать, где я окажусь в следующий раз. Первое время крокодил не проявлял никаких признаков слабости или отравления, но вода камень точит, и я этого гада еще подмораживаю. Всему свое время, а его у меня предостаточно, ведь маны вокруг с избытком. Главное, не расслабляться, не терять концентрацию и уклоняться от масштабных и смертельно опасных атак этого крокодила-переростка. Фома, «Ты как, долго еще сможешь в таком темпе, Пи?» — коротко и сосредоточенно пропищал Пушистый, сидя у меня за воротником и держась за мои волосы, самое безопасное место. «Ну смотри, не подведи, боец!» Я прыгнул, зацепился рукой за трещины на коже носа крокодила и начал вливать ядовитую воду прямо ему в пасть. «Хочешь не хочешь, а какая-то ее часть внутрь обязательно попадет. Мы только начинаем наши танго, Лосси Скай. Ты слишком зазнался, как для крокодила, живущего на илистом дне. Жалкая букашка!» Разъярился и вновь заговорил со мной этот гигант. «Не букашка я, а повелитель эфира. Запомни, на кого тебе никогда не стоит разевать свою пасть. Сибирское кольцо. Дантерсомн. В недавно построенном военном городке, не очень крупном и не до конца приведенном в порядок, но уже готовым дать возможность отдохнуть, выспаться и набраться сил перед выходом на боевые рубежи, чтобы сменить коллег, собрались все расквартированные в этом населенном пункте. Вольные ликвидаторы, направленные сюда солдаты, две роты стройбата, корпус магов-строителей, наемники и редкие гвардейцы Берестеева Владимира, что довольно давно уехал и до сих пор не только не вернулся, но еще и приказы перестал отправлять лично. Многие говорили, что с Владимиром что-то случилось, раз от его имени то и дело выступает член другого, пусть и близкого к Берестеевым, рода. «Как думаете, зачем нас всех собрали?» – спросил один из первых откликнувшихся на призыв Владимира его старых друзей, пришедший со своим отрядом к нему на выручку после имперской амнистии. Его собеседником был человек много старше этого молодого безземельного барона, что водил дружбу с Владимиром еще со времен учебы в академии. Петр Никифоров был одним из последних воевод графства Берестеевых, пока этот титул официально не упразднили решением имперского совета, начав военную реформу больше 40 лет назад. Он служил роду еще при деде нынешнего главы, и всегда был верен, исполнителен и суров. За свою службу он получил надел от деда Максима и отправился на заслуженную пенсию. Но былая сила еще не покинула его тело, и в час нужды он добровольно явился в столицу, где, пользуясь старыми связями, нашел контакты Владимира. Тогда он думал, что внук его бывшего и покинувшего этот мир господина стал главой рода, но все оказалось иначе. Настоящего главу он и не видел, и даже не слышал о нем, пока новости про Берестеевых и восставшего из небытия, подобно Фениксу, юного главу рода не стали лезть из всех щелей. Тем не менее предложение Владимира присоединиться Петр принял и явился в Дантерсомн, чтобы помочь создать новую вотчину внуку человека, которому был обязан если не всем, то очень и очень многим. «Если б я знал, Яшка, но мое дело шашкой махать да с винтовки стрелять по тварям. Много тут народу, со всего города в клуб согнали. Это да, обычно перед нашествиями построение простое делают, а тут в только что построенный зал запустили. Краска еще не высохла». Мужчина посмотрел на винтовку, о которой говорил старик, и тяжело вздохнул. «Эх, была бы у меня такая винтовка, я бы, может, и не женился никогда. С такого оружия, способного поливать мутантов огненными заклинаниями, любой бы счел за честь пострелять. Извиняй, но подарок Михаила Петровича я никому не даю, да и старенькое ружье еще сломаете, молодые и здоровые, а моя Настенька», — нежно погладил Петр свое ружье, подаренное дедом Максима по ложе, — «слишком она у меня хрупкая стала с годами. Так, надеюсь, все здесь собрались, в общем, кто не успел, тот опоздал, передадите им при встрече. Меня зовут, если вы не знаете, Золотарев Павел Васильевич. Я сын графа Золотарева, и последнее время от имени Владимира Берестеева приказы отдавал я. Хочу сразу развеять все глупости и слухи. Мы не забираем этот героический городок. Он, как и прежде, остается под теми же знаменами. Сейчас Владимир, равно как и глава рода Берестеевых, Максим Дмитриевич, недоступны для связи, выполняют особое задание от лица нашей империи. Дальше. Мы вступаем в особую фазу подготовки к возможным нашествиям, и именно я был назначен генеральным штабом обороны округа ответственным за те изменения, что произойдут на этой земле в период отсутствия истинных владельцев. Право мое подтверждается письмом из Министерства обороны за личной подписью Зубова Константина Сергеевича и местного князя Саханского. Предупреждая возможные вопросы, скажу сразу: жалования сохранятся, договоры продлятся, премии своевременно выплатятся. Мой род гарантирует это, сообщил младший сын графа Золотарева, он же дядя Максима и Владимира Берестеевых. Это немного прояснило ситуацию и обнадежило многочисленных защитников Дантера. Но судьба Берестеевых, вновь исчезнувших из жизни империи, напрягало тех, кто недавно вновь присягнул этому роду. Это все прелюдии. Теперь перейдем к основному. На стене за спиной Павла Васильевича появилась карта империи Сибирской аномальной зоны. Как вы наверняка знаете, ведь как минимум за это вы получаете надбавку, мы с вами располагаемся на самом углубленном в земли монстров клочке земли, сохраняющем цивилизацию. Дорога от Якутска до Магадана протягивается почти на 1500 километров, и мы находимся на самом острие этой линии, вклинившейся в земли мутантов. Оттого нападение на наши укрепрайоны и происходит столь часто. Все мы знаем, что будет, если мы уступим эту территорию мутантам. В отличие от других частей Сибирской кольцевой дороги, у нас нет еще одной дублирующей линии обороны в тылу. Отступление означает смерть всего защитного рубежа и изоляцию магаданского анклава. Мы обязаны в кратчайшие сроки, если не изменить эту ситуацию, то хотя бы сделать так, чтобы враг не выбил нас из этих земель. Смерть прежнего господина этого оплота мужества и храбрости – ясный знак всем нам, что пора что-то менять, и мы будем. Будем менять это место и будем меняться сами. Итак, прошу идеальной тишины. Дальше я зачитаю приказ министра обороны. Кхе-кхе. Павел Васильевич прокашлялся и набрал полную грудь воздуха, разворачивая лист бумаги. Исполняющему обязанности руководителя особо охраняемой территории Дантер, начал он зачитывать приказ, произнося множество фамилий людей, ответственных за оборону этого небольшого клочка суши, в том числе и некоторые фамилии присутствующих в зале офицеров армии. Создать новую защитную линию, используя передовые маготехнические разработки концепции «Город-крепость» по проекту «Скандия-1». Организовать встречу профильных специалистов и обеспечить их доступом и защитой на время строительных работ, продолжал зачитывать длинный приказ, растянувшийся не на один лист. Золотарев и в конце медленно отчеканил должности фамилию подписавшего данный приказ. «Так мы что, будем полноценный город здесь строить?» – удивился капитан, командующий стройбатом. «Не мы, а кое-кто другой. Наша задача – дать им возможность это все сделать, а следом вгрызться зубами в этот город и не пропустить через него ни одну тварь. Это часть подготовки к рейду сибирскому, о котором все говорят. Это поэтому Берестеев пропал, потому что готовится к нему», сообразил один из гвардейцев Владимира. «Да, можно и так сказать. Еще вопросы, а долго стройка будет идти? У меня контракт закончится через 5 месяцев. Я не планировал его продлевать», задал вопрос парень в одежде наемников из отряда Серебряного полумесяца. «Не переживайте, строительство не затянется на слишком долгий срок. Успеете еще повоевать на стенах обновленного Дантерсомна». Глава 11. Наш танец, в котором остановка практически гарантирует смерть, мог бы продолжаться еще очень долго. Этот крокодил был слишком огромен. Он активно вертелся, пытаясь меня поймать, и раз за разом уничтожал лед, что только-только начинал нарастать и сковывать его лапы. Эта древняя ископаемая смеялась над моими потугами и называла меня никчемным магом, а не повелителем эфира. Но я ясно понимал, что это просто попытка вывести меня из себя, обычная провокация. С его тела уже слетела та слизь, благодаря которой крокодил активно атаковал меня магической шрапнелью. Зубы тоже не росли так быстро, чтобы бесконечно пулять в меня ими. К слову, я понял, зачем он вообще своими зубами все вокруг обкладывает, периодически постреливая. Правда, понимание пришло в неудобный момент, и едва не была поставлена жирная точка в нашей битве. Когда все поле боя на километры вокруг усеяло зубами, этот здоровяк взорвал их, словно мины. Заложенная внутри вода была катализатором. В общем, магия вышла наружу, и очередной смертоносный дождь из осколков убил почти всех, кто каким-то чудом оставался живым до тех пор в радиусе 2 километра от крокодила. Эта рептилия оказалась гораздо коварнее, чем я думал. После этой попытки зацепить меня настолько разрушительных атак больше не было. Дальше здоровяк перешел на попытки либо прибить меня хвостом, либо зацепить широкомасштабной водной магией. Мадия издалека наблюдала за ходом битвы и не вмешивалась, за что я был благодарен. И пусть ситуация казалась патовой, но это только на первый взгляд. Еще очень большой вопрос, что случится раньше? У Фомы закончатся силы для моей телепортации или эту громадину все же свалит мой яд, что мало-помалу заражает кровь, и холод скует конечности этого верткого стража? Весь бой я был максимально сконцентрирован. Следил не только за движениями крокодила-переростка, но еще и за маной вокруг, за изменениями в ее поведении. Я так и не ощутил ни одной духовной атаки со стороны стража, Повешенный маячок не в счет, но я более чем уверен, что это ископаемое способно меня удивить, но либо ему лень, либо он не хочет на букашку тратить столь драгоценную энергию. В общем, так мы и продолжали обмениваться магическими оплеухами. Час, второй, третий. Стемнело, но это никак не повлияло на ход нашей битвы. Пламя моей души горело все так же сильно. Спасибо всем моим наставникам, многочисленным испытаниям и сражениям, что позволили привыкнуть к подобному ритму жизни и поддерживать темп битвы даже спустя часы. Вскоре Фома начал уставать, но он и так держался молодцом. Честно говоря, я был практически уверен, что первые признаки утомления у моего капитана появятся намного раньше, но нет, не зря все-таки он является моим постоянным спутником на полях сражений. Мы не сдавались, ведь морда лица этого гиганта, что уже превратил в безжизненный кусок земли все окрестности, перестала скалиться, и называть меня никчемной обезьяной страж тоже перестал. Продержись еще хотя бы полчаса, Фома, кажется, ему плохеет. Фирменный яд Берестеевых, не шутки даже для таких исполинов. Сосредоточимся на этих атаках, Пи, устало ответил Фома, и мы вернулись к нашим танцам. После одной особо большой порции яда, удачно заброшенной прямо в пасти полностью проглоченной этим хранителем реки и пограничных рубежей, крокодил и вовсе перестал открывать пасть, отказавшись от части магических атак. «Работает, Фома, работает!» Подбадривал я соратника, думая, как бы заставить этого громилу вновь раскрыть ротик для очередной порции угощения. Крокодил наотрез отказывался, так что пришлось и снова работать морозильником, создавая лед. Вообще, если бы он не крутился, я бы уже все вокруг давно в лед превратил. А так осколки, только начинающие схватываться магии, разлетаются во все стороны. Порой пролетают в опасной близости от меня. Благо магические щиты, созданные после масштабного взрыва, все еще держатся. Пи, предупредил Фома. Ладно, давай отступим в лабиринт. Я решил, что мы возьмем перерыв, несмотря на ощутимый перевес, появившийся у нас в этой битве. Рисковать, Фомченко, не дело. Передохнем, шоколада горячего попьем, Фома в себя придет, эфиром откормится, а там и к битве вернемся. Надеюсь, крокодил не уйдет никуда за это время. Эта битва стала слишком скучной, а ты, слишком надоедлив, словно муха. Пора тебе познать истинную мощь. Начал бахвалиться крокодил, но при этом я не ощутил с его стороны никакой магической активности. Хо, неужели собирается ударить духовной силой? Доконал я его таки. А это значит, что я на верном пути. Тысячелетние души, станьте цепями, что скуют нарушителя и превратят его мечущуюся тушку в неподвижный памятник человеческой глупости. Именем священного стража, я, хранитель воды, заклинаю вас, внемлите моему приказу и остановите его. Раскричалась эта громадина, даже не думая скрывать от меня суть своей атаки. Такой самоуверенный. Мгновение спустя от него оторвалось облако серого тумана и понеслось на меня. Вот же, это облако еще и самонаводящееся. Заметил я, как оно меняет свое направление, следуя за мной по пятам. Ну вот и конец. А когда тебя остановят духовные цепи, я посмотрю, как ты телепортируешься. Ты можешь бежать сколько угодно и куда угодно от него, но ты обречен. Продолжала раздражать меня эта ящерица-переросток. Спасибо, хоть во время битвы языком не чесал, или не додумался, или у него какой-то пунктик есть на эту тему. А может, просто не мог делать все и сразу? Ой, да плевать. А вот возможность прочувствовать на себе силу атаки этих духовных пут. Рискнуть или сразу телепортироваться? Рискнуть или нет? Так, ну, даже если он меня ограничит, на хомяка эти запреты ведь действовать не будут. Наверное. Ладно, попробую. В самом крайнем случае призову пятнышко, чтобы тот отвлек стража на секунду, и кого-нибудь, чтобы вытолкнул меня подальше из этого облака. Как я понимаю, эта сила действует лишь в пределах этого духовного облака. Это этакое поле воздействия. Даже когда я наблюдал за битвой мутантов с Вайшарис, я четко видел, как любого рода воздействие от духовных атак начиналось лишь после контакта этого облака с тварями. Это облако спокойно двигалось, игнорируя ветер и магические атаки. И самое ключевое, если какая-то зверушка вдруг вырывалась из него, то успевала еще немного повоевать. В общем, я примерно представляю, чего мне ожидать, но любопытно ощутить на себе, какого это. Я рванул в сторону, уходя от облака, и краем глаза наблюдал, как плотно сжатые челюсти священного зверя приоткрылись, словно довольно лыбится, насмехаясь надо мной. Ну, закину еще порцию, Раз ворон считаешь и думаешь, что твоя победа уже в кармане. Пламя вырвалось наружу от переизбытка эфира в теле, и я рванул к наглой морде. Наверняка он подумает, что я пытаюсь закончить эту битву своим коронным ударом. Ну, в целом, так оно и есть. Эфировыводящие каналы на руках разболелись, когда через них, а они были в моем теле широчайшие, с наибольшей пропускной способностью, вылилось огромное количество маны, разом опустошив мой источник. Но вместо привычной боли и дискомфорта ощущения сухости и сжатия колонн, что по обыкновению отдавали мне свой эфир, я ощутил нечто вроде глухого удара в стену. Маленький и хиленький удар в огромную, нерушимую стену. Словно муха в мотоциклетный шлем врезалась на полном ходу и лишь внимание отвлекла. Так и здесь. Я обратил внимание, но не ощутил ни слабости, ни привычной сухости, ни каких-либо болезненных ощущений в источнике. Приятно. Стена храма приняла на себя эту ношу и выпустила в источник припасенные запасы концентрированного эфира, чтобы я продолжил и дальше магичить. Отлично. Довольный, я швырнул в приоткрытую пасть очередную порцию жуть какого ядовитого и токсичного эфира. Крокодил снова зашипел, его пасть задымилась. Гад получил болезненный урок на будущее, ведь не стоит недооценивать магов эфира. А меня тем временем облако едва не поймало. Кажется таким неповоротливым, медленным, но ведь летит, не видя препятствий и по кратчайшей траектории. Я добрался до края пострадавшей от лап зубастого и глухого представителя пограничников территории и остановился. «Фома, отойди подальше. А, дай веревку». Я тут же обвязался брошенным инструментом спасения и продолжил инструктировать капитана. «Эвакуируй не сразу, дай хотя бы минутку. Я хочу узнать, каково на вкус это магическое блюдо, созданное представителем иного пути. Ну и если этот чемодан с лапками решит атаковать меня напрямую, тоже эвакуируй. Сам в тучу не лезь. Позови Виви, пусть она веревку дернет. А там уже и тащи нас всех в лабиринт. ТЦ. Кто еще на поле боя пришел, кроме Мадии? Пи-пи-пи». Показал хомяк свой крохотный, но все же большой палец, устремленный к небесам. Ладно, плевать. Действуем по плану. Поехали. Тем временем в паре километров от места сражения Берестеева и Священного Стража, Мадия наблюдала воочию удивительное противостояние. И пусть Священный Страж не использовал свои сильнейшие техники, но то, что человек уже так долго не просто сопротивляется, но и полноценно огрызается, приводило ее в восторг. Эх, жаль, что он не маг времени. Хотя, будь он магом времени, он бы столько не выстоял, пожалуй. Ой, девушка резко развернулась, почувствовав, как за ее спиной разрывается земля и вверх пробивается огромный зеленый лист с ветки священного древа. Мадия прекрасно знала, кто любит путешествовать таким образом, отправляясь в дальние уголки Амазонии, потому она сразу же встала на одно колено и наклонила голову, прижав подбородок к груди. Лист раскрылся перед ней, выставляя на свет мертвецки бледное тело правительницы этой диковинной страны. От нее не исходило ни звука, даже биение сердца не было слышно, и вдруг, ах! Тяжелый и глубокий вдох дал понять Мадии, что сознание королевы успешно добралось до этого тела. «Так, что тут у нас? Благодарю, а великое, что вы откликнулись на мой зов и прибыли. А священный предок, что же ты так разъярился? Столько гектаров джунглей уничтожил», — покачала головой королева, увидев разрушение. «Я уточняла, всему виной. Да, я помню твои слова, и пришла так быстро, как только могла. Не хватало еще, чтобы Лос Сискай уничтожил нашего гостя. Кстати, как он, вполне справляется, хотя, кажется, наш хранитель воды потерял терпение». Обе девушки перевели взгляды на сражение и увидели, как получивший очередную порцию яда крокодил надавил на духов и ускорил полет облака за ускользнувшим в очередной раз магом. «Надо остановить его, пока не поздно». Королева амазонок помчалась вперед и оказалась перед плюющимся от магической атаки человека священным стражем. «Останови атаку, я приказываю». Лос Сискай взглянул на нее, а затем лениво посмотрел в сторону Берестеева. Поздно. Он решил сдаться на милость судьбы. «Но раз уж вам так мила его жизнь, я не стану его добивать. Однако и не надейтесь, что он пройдет мимо меня, молодая королева». Гордо поднял вверх морду крокодила и затрясся. «Как же холодно, а священное древо, как же холодно, еще и живот болит, на редкость противный маг, я в амазонку, мне надо прийти в себя». Крокодил развернулся и пополз в сторону реки. Непослушное животное, стиснув зубы, процедила королева амазонок, но знала, что страж по-своему прав. Они оба – священные дети великого древа. Но если она получила призыв и стала тем, кто она есть, лишь сейчас, в час нужды, то Лосси Скай был и остается верным воином на страже их бога уже многие тысячелетия. И пусть номинально он должен был ей подчиняться, но это касалось лишь вопросов войны, а не его ежедневных рутинных задач. То, что он решил отпустить мальчишку, это уже хорошо. Вздумай он убить паренька после опустившегося на тело того тумана, то был бы в своем праве, и древо его не наказало бы за подобное. Так, это духовные путы. Отлично. Судя по объему вложенной силы, заклинание развеется чуть больше, чем через сутки. Мадия. Да, а великая. Тут же появилась рядом амазонка. Проконтролируй, чтобы через сутки он получил лечение, а после отправляйся с ним в... Что? Куда он исчез? Как он исчез? Что это за девица появилась и исчезла мгновением раньше? Фома, а великая. Что значит Фома? Это фамильяр Берестеева. Владеет пространственной магией и способен телепортировать других фамильяров на поле боя из какой-то тайной области и обратно. Видимо, своего хозяина он тоже может туда телепортировать. Я не ощущаю присутствия нашего гостя в пределах всей Амазонии. У тебя есть образец его духовной силы, кусочек его души, только минимальный, такой, чтобы не повлиял на него, поклонилась девушка. Ладно, и все равно я не поняла, как он смог выбраться из духовных пут. Они же блокируют вообще все. Ха-ха, иди за мной. Две дочери великого леса подошли к облаку духовной силы и начали осматриваться. Великая подняла Мадия кусок веревки. Хаем, а он действительно неплох. Нашел выход из такой ловушки. Лосси Скай пришел бы в ярость. Продолжи они сражение. Да, он определенно интересный мужчина. Великая, он мальчишка. Лишь немногим младше вас. Да, тогда это все становится еще интереснее. Глаза королевы амазонок зажглись бирюзовым сиянием, а по татуировкам пробежала волна такого же редкого и загадочного цвета. Возможно, он не скоро появится. Вы хотите ждать его здесь, или мне сообщить вам, когда вернется, и привести его? Приведешь. Я пока займусь восстановлением этого бедного клочка земли. Великие предки, позаботьтесь об этих землях. С ладони девушки сорвались бирюзовые блестки, и, подобно рою светлячков, они помчались по полю боя и дальше, в сторону проложенной крокодилом тропы. Уже спустя час на этом месте вновь возвышались величественные джунгли, и звери стали возвращаться к себе домой. Одинокий остров посреди Тихого океана, среди бесчисленного множества островов, созданных природой, временем и вулканической активностью, были особые, используемые мировыми сверхдержавами в качестве арендных. На них они возводили свои заморские виллы, дома отдыха для ветеранов боевых действий, создавали особые зоны, где часть законных ограничений снималась. Например, в крайне верующей Италии нельзя было играть в азартные игры, а вот на острове Сардиния это правило не действовало, и множество игровых залов, казино и прочих увеселительных заведений ждало своих гостей. Один пятизвездочный курорт, который занимал территорию целого острова, в Тихом океане имел свою взлетно-посадочную полосу и причал. Тут отдыхали аристократы, видные военные и государственные чиновники Кореи. Маленькая империя, но с большими амбициями и древней историей сражений за собственную независимость от других империй и от врагов человечества. Люди лечились от травм, знакомились и заводили романтические отношения с красавицами, работающими здесь. Они заслужили отдых, получив возможность отправиться в райский уголок, находящийся вдали от тревог и опасностей. Такие острова становились эпицентрами конкуренции, ведь в морях и океанах не существовало монстров, способных стать угрозой для людей. Все были уверены в этом, и все были расслаблены. Даже охраны здесь практически не было. Гости островов сами по себе были охраной, да только если им кто и угрожал, так это другие отдыхающие. Но сегодня все изменилось. На пляже с золотыми песками выбрались удивительные твари, не похожие на других. Выплеснув из жаброподобных органов остатки воды, они распрямились, поднялись и возвестили своим утробным ревом о прибытии. Десятки, а затем и сотни монстров пришли с морских глубин, чтобы показать человечеству новую грань этой бесконечной войны. Обычные люди в ужасе взывали о помощи, а ветераны и аристократы хватались за оружие и распаляли свои магические источники, готовясь к битве. Одни бежали к лодкам, другие – к мелким легкомоторным самолетам. Те, кто, как трус, сбежал, получили шанс рассказать другим, что произошло на островах. А те, кто решил сражаться, не смогли остановить полчища водных тварей, выползших на сушу и объявив этот кусочек рая своими владениями. Тревожные новости быстро распространились среди людских государств. Отныне и море перестало быть защитником человечества. Глава 12. «Ну и гадость эти ваши душевные путы», — вздохнул я, когда окончательно пришел в себя. «Мы были в лабиринте уже целых 10 минут, и только сейчас я смог вырваться из оцепенения, будто током прошибло. Словно взялся за оголенный провод под напряжением и стоял не в силах пошевелиться. Разум в порядке, тело в порядке, но друг с другом контакта нет, будто существовали параллельно, из-за чего не могли гармонично дополнять один другого. Вот как будут чувствовать себя те, кто о духовной магии и духах этих всех ничего не знает. Но я-то не просто так по джунглям бегал, за битвами местных наблюдал, испытание камня духа проходил, да с крокодилом этим танцевал, верно? Каждый день с момента выхода из родительского дома был наполнен для меня информацией, большим количеством информации, что делало меня разумнее и сильнее. И в это облако, подстраховавшись, я тоже не просто ради забавы влез. Теперь я намного лучше понимаю, что происходит с организмом под воздействием духовной атаки. И понимаю, почему ни мутанты, ни сами сеятели не смогли завоевать эти земли. Да, мне очевидно это как дважды два. Единственные, кто в теории мог бы оказать хоть как-то противостоять этой магии и угрожать местным, это некроманты и все те маги, что работают с душами, вроде той несносной истерички из коробки, повелевающей призраками. Они управляют душами так же, как я использую собственные духовные силы, когда дарую соратникам защиту или подсаживаю врагам ядовитое заклинание вперемешку с каплей души. Последнее и есть наглядный пример, почему заложенная магическая бомба срабатывает, когда надо. Это ведь то же самое, что и приказы поднятым мертвецам отдавать. Я трачу много сил и энергии не на сами капли эфира, попавшие в тела врагов моих, а на программирование их поведения. Сам по себе эфир – это лишь энергия. Управляю же этой энергией я, а моя душа – связующее звено между сознанием и магией. Возможно, именно из-за своих экспериментов с некромантией в Сибири и попытки контроля таких, как гвоздички, я и смог найти ключик к познанию своей души, проходя через эволюцию силы, становясь магом шестого ранга. Гвоздички. Кажется, теперь я понимаю, в каком направлении мне надо двигаться, чтобы наконец-то снять с вас это проклятие, это недоразумение, и вернуть былую красоту. Теперь я понял, где ошибся, и свою ошибку в заклинании я исправлю. К слову, она не имеет отношения к магии, лишь к методу моего контроля, к самовольству кусочка своей души, заложенного в их тела. А если уж говорить совсем откровенно, не души, а духовной силы. Теперь мне понятно, что я неправильно описывал свою силу и заклинание. Все же разделить свою душу, причем без последствий, мне кажется, это невозможно. А вот отдать часть духовной силы, что генерирует душа каждого живого существа, это пожалуйста. Тут никаких противоречий. С фамильярами ситуация несколько иная. Моей духовной силы в их телах нет. Как отличается эта техника привязки, так отличаются и возможности с рисками. Использование подобного рода заклинания необратимо влияет на живое существо, фактически заставляет души фамильяров привязаться ко мне неразрывными путами, а взамен моя сила становится частью их силы. И число фамильяров не ограничено, но из-за того, сколько их, будет зависеть их питание эфиром. В этом плане ничего не поменялось. Просто нельзя быть жадным, иначе тысячи фамильяров просто иссушат меня, а затем и сами погибнут. Маги, лишенные магической энергии, редко живут слишком долго. А еще мне оправданно кажется, что после смерти фамильяра и моя душа получит урон. Пап, видел, как я тебя, вжух, и ты летишь. Да, Виви, видел. Думал, Фома не успеет перенести, и я прямо так долечу до ближайшего дерева, напарюсь на сук и умру. Ты, от дерева, твои доспехи слишком крепкие, не умер бы. Вот, лучше посмотри. Пока ты там прыгал с крокодилом, я списочек покупок для себя набросала, передала она мне исписанный мелким и кривым почерком лист. А во, как много. Одежда, одежда, одежда. Шляпка, сумочка, тапочки из аллигатора. Зачем? Прикольно же. Там три пары, включая твой размер. Будем вместе шлепать по лабиринту в них. И это только одна сторона. Там на второй еще чуть-чуть. Задорно улыбнулась Виви. Мать твоя была не такой транжирой. Что это написано? Мне даже моего зрения не хватает, слишком мелко. На компьютере перепечатай, вернул я ей лист, когда вернемся к цивилизации. Ура! Спасибо, ты самый лучший, а ты у меня такая талантливая. Тебе еще года нет, а ты уже список покупок ведешь. Па, ну ты что, я же уже взрослая. Ко мне постоянно в друзья добавляются взрослые дяди. Даже такие смешные глупости пишут. Хи-хи, ну, я пошла. Так, стоп, подорвался я. Какие дяди? В какие друзья? Где? Я страничку завела в соцсетях. Я там пару фотографий выставила. И у меня уже есть фанаты. Они даже фотографии в личные сообщения мне присылают. Пишут на теле мое имя. Это так мило. Господи, избави меня от фантазий в моей голове. Боюсь представить, где именно, на чем они твое имя пишут. Ладно, потом я этим писунам их писуны обязательно поотрываю. Мне покажешь свою страницу и какие ты там фотографии выложила. Хорошо, мне Юля помогала страничку завести, так что я знаю, что отвечать людям. Очень на это надеюсь. И это, как бы сказать, в человеческой форме на тебе должно быть столько одежды, чтобы от подбородка и до пяток все было закрыто, ясно? Ой, да разберемся, это же просто фото. Вот, у меня тут на телефоне осталось. Интернет не работает, но галерея открыта. Показала мне Виви свои фотографии на одном из защищенных телефонов, купленных для сибирских походов. Одежды на ней хватает, но позы слишком вызывающие. Явно подражала кому-то, и этот кто-то 100% с рыжими волосами на голове. Напомни мне Юле всыпать ремня, когда вернемся. Хорошо, как видишь, все спокойно, а я словно ангелочек. Ну, кроме этой фоточки, тут я словно демоница, даже крылья расправила. Все, пошла печатать списочек. Там, кстати, лампы для фотосессии есть и новая камера. Я и тебе страничку заведу, чтобы все знали, что мой папка самый лучший и красивый. Вивич мокнула меня совсем по-человечески в щеку и ускакала в свою комнату. Ну, спасибо, вздохнул я, мысленно добавляя в список покупок новый ремень для наказания одной чересчур своевольной рыжей девицы. И главное, когда успела, когда мы в Москве пару дней всего были, сбитой с мыслей, шокированной и слегка встревоженной тем, как быстро растут детки, особенно на эфирной диете, я пришел в бывшую комнату Фомы-торговца и упал на кровать. Ладно, вернемся к духовным силам, собрался я с мыслями. В первую очередь надо понять, как долго будет действовать заклинание снаружи. За то недолгое время, что я простоял в облаке, я успел ясно оценить объем энергии, ведь смотрел на мир духовным взглядом. Рядом с моим эфирным человечком со всех сторон находилась чужая энергия, выглядящая как чудовищные по силе духовные звезды. Они давили на меня, приближаясь и проникая внутрь. Даже не представляю, как от них защититься можно. Когда меня выдернули из облака, за мной потянулось несколько десятков тонких нитей. Это и были те самые путы. Ворвавшись внутрь моей души, они словно нарушили связь и отрезали разум от тела, отчего я и потерял контроль. Сами эти нити без внешней подпитки продержались в лучшем случае минуту, но вот остаточный эффект. На восстановление ушло около 10 минут. Впрочем, процесс синхронизации разума с телом ускорить можно тренировками. Сколько духовной энергии меня атаковало, я понял очень приблизительно. По моим прикидкам, эта сила будет еще пару дней давить на меня во внешнем мире. Немного бесит, что разрешение, выданное камнем духа, в итоге оказалось бесполезным перед лицом этой доисторической глухомани. Хотя нет, не могу сказать, что это благословение совсем уж бесполезным оказалось. Всяческая живность, наконец-то, перестала нас атаковать. Это, конечно, от употребления убойной каши моих соратников не спасло, но шанс подцепить заразу резко упал до около нулевых значений, размышлял я. Вообще, если вспомнить рассказ Мадии, то это благословение было нужно для прохода через незримую границу. И я так понимаю, этой границей была сама Амазонка. И если бы мы прошли на внутреннюю территорию без нее, то сработало бы нечто вроде духовной сигнализации, и по нашу душу пришел бы крокодил или какой-то другой страж. Священные звери, как я уже понял, действительно сильные и круты, но, думаю, их слишком мало, чтобы защищать прямо всю границу. Наверняка есть более слабые и менее глухие и безбашенные. В целом же я могу подвести справедливый итог. Случайно забредший в эти земли человек, пусть даже архимаг, скорее умрет, чем дойдет до внутренних земель. Его те же племена Вайшарис уничтожат, если он не сможет им ответить на вопрос, как он здесь появился. Нас-то сопровождала Мадия, и какие-то духовные отметки сделала еще перед входом. Затем мы полноценное благословение получили. И все только ради того, чтобы спокойно идти, не провоцируя монстров стражей вроде змея или крокодила, чей уровень превосходит даже Грандхимеру. Даже пятнышко они превосходят. Мне впору уже научный труд о мутантах писать, вводя новые ранги. А то, в сравнении с местными священными стражами, что грандхимеры, что просты, мелочь бесполезная. И сюда еще пятнышко затесался. Он явно посильнее грандхимеры, но слабее священных зверей. Эх, опять отвлекся. Я поднялся, подошел к письменному столу и налил себе немного минералки, припасенной кином. Как защититься от духовной энергии, я не знаю. А вот как атаковать ею, знаю. Я это делал еще тогда, когда подсаживал эфирных симбиантов убийц пленникам. По сути, это та же атака, просто не напрямую идет. Вполне подозреваю, что даже я способен к другим, более прямолинейным атакам, но тут между мной и местными духовниками есть одна большая разница. Кардинальная, я бы сказал. Я рассчитываю и атакую только своими силами. Силами небольшими и скромными. А значит, рассчитывать на нечто грандиозное не могу. Местные же, начиная вайшарис и заканчивая монстрами-стражами, атакуют порой даже не своей духовной энергией. Духи. Тут, в Амазонии, куда ни посмотри, ходит, бродит, выискивают врагов миллионы, а то и миллиарды духов. Они повсюду, они проводники духовной силы. Они накапливают эту энергию и с радостью выпускают ее, если рядом есть посвященный потомок или же благословленный священным древом монструозный зверь. Одни просят духов отправить свою силу на врага, а вторые с радостью откликаются на их зов, ведь в этом сама суть их вечных скитаний после смерти. Я так не смогу. Я не духовник, с духами не общаюсь, не некромант, который эти души порабощает и заставляет работать на себя. Я рассчитываю только на силу своей души. По крайней мере сейчас, стоит мне обратиться к духовному взору в мире снаружи, как тысячи звездочек расцветают вокруг, кружась в бесконечном танце. Такова суть этой духовной силы. И все, что я могу, это продолжать наблюдать, делать выводы и осторожно задавать вопросы Мадии, надеясь не перейти границу дозволенного. Что же касается той наглой рептилии, я готов продолжить с ней бой. Как только Фома отъестся и отоспится в своем кружевном гнездышке, мы сможем продолжить скакать взад и вперед, атаковать и уворачиваться. Возможно, мои выводы преждевременны и не совсем точны, но в моем случае главное – своевременно уходить не только от магических и физических атак, но и от этих облаков духовной силы. Сделать это не так просто, но вполне реально. Даже у этого крокодила должны быть свои лимиты. В крайнем случае я всегда смогу перейти от стадии подавления и последующего навязывания своей воли к уничтожению зубастого. Да, не хотелось бы. Да, будет тяжело восстановить отношения с амазонками после такого. Но если мне другого выхода не оставит, сапожки, тапочки, курточка и сумочка появятся несколько раньше, чем Виви рассчитывает. Гри, я шел по подземелью, пытаясь найти свою красавицу, выполняющую крайне важное задание. Гри, ты где? Я тут, Максим Дмитриевич. Тут, раздался голос с конца коридора. Я подошел и обнаружил Гри, сидящий с набором инструментов у стены рядом с одним из тупиков лабиринта. Что делаешь? Как вы и просили, пытаюсь понять природу лабиринта и возможности его расширения нашими скромными силами. Надо отдать должное строителям. Принципы создания этого лабиринта выше моего понимания. Что ты имеешь в виду? Вот, смотрите. Плитка как плитка, верно? Ага. И что с ней? Сейчас я ее сниму. Гри трансформировалась, вырастив рядом трех грыж, и подковырнула эту плитку. Плитка поддавалась с большой неохотой, и Гри пришлось просунуть металлический стержень максимально глубоко. Затем она обвязала его веревкой и передала одному из грыж. Также она поступила и с других сторон, отдавая этот огромный настенный элемент декора в руки трех громил. Сейчас смотрите, как тяжело она отойдет. Все трое потянули и с неимоверным усилием отодрали от стены плитку, на которой не было никакого клея. Сейчас второй эксперимент. Так, ты, давай. Она уперла металлический стержень в самый центр плитки по соседству и велела ударить по нему молотом. Та осыпалась мгновенно, раскрывая монолитную каменную кладку. И что? Попробуйте землю ковырнуть. Камень этот, что за плиткой? Я кивнул и пальцем провел по камню без особого труда, словно тот совсем рыхлый, сыпучий, как морской песок. Но стоило убрать руку, как стена восстановилась. А теперь пойдемте за угол, позвала меня ученая-грибница, и мы ушли из этого тупика. Грыши же рассеялись, осыпавшись миллионами огромных светящихся спор прямо на мою помощницу. Просто ждем 3 минуты и возвращаемся. По возвращении я с удивлением обнаружил целую плитку на том месте, где мы проводили эксперименты, и разбросанные на полу инструменты. А вот осколков не было, удивительно. То есть, он словно закольцован в магии времени на самовосстановлении. Я тоже пришла к выводу о магии времени, хотя сперва думала, что это просто восстановление из новых материалов. Ну, тогда осколки не исчезли бы. А если взять кусок плитки с собой и уйти за угол, только хотела вам предложить этот эксперимент. Нет, плитка эта не восстановится. Но стоит вам бросить ее оставить где-либо, перестать держать, и она превратится в песок, который ветром сдует. А затем плитка вернется на свое место. С учетом всего этого я пришла к выводу, что лабиринт расширить мы не в силах. По крайней мере сейчас, с нашими познаниями. Я проверяла в 20 местах, везде все одинаково работает. Он защищен от разрушения. В комнатах лабиринта, то же самое. Там ветхость лишь напускная. Если разбить все, что есть в помещении, и уйти, по возвращении мы увидим практически новый склад, где все чисто и красиво. Кстати, магические светильники не расходуют заряд. Перезаряжать их не надо. То есть создатели этого места заложили определенный магический запас на артефакты и все остальное. Я думаю, здесь раньше было намного больше постоянно работающих магических предметов, ловушек, и лабиринт спокойно справлялся с этими нагрузками. Единственное, что мне непонятно, источник энергии. Не понимаю, откуда он и как ему удается поддерживать такой стабильный магический фон, несмотря на древность этого места. Насчет этого, у меня есть догадки. Будет проще воспринимать это все как обычную древнюю магию и не тратить свои силы на попытки осмыслить. Посоветовал я ей не копаться в первопричинах появления таких мест, как домен эфира, и способах его создания. Строители этого места, как и домена, все равно давно не существуют, стерты с лица земли сеятелями. Но их наследие все еще живо, и я постараюсь хранить его в целости как можно дольше. Остаток отведенного для хомячьей сиесты времени я провел с Гри и своими фамильярами. Не столько отдыхал, сколько налаживал связи и давал советы, а порой и выслушивал советы по магии. Так, Ебжик подсказал, что силу его молнии распаляет его злость. Когда он не злится, молнии такие, что даже проста не убьют. Говорит, они питаются его эмоциями. А я сидел, слушал его, слушал и обалдевал от того, что мой еж, вообще-то, говорить научился. Да, по-своему, по-ежиному, фыркает да шипит. Но самое главное, что я его понимал. Благодаря наладившимся отношениям и эфирной связи я смог синхронизировать свое сознание с ним и теперь видел те образы, что появляются вслед за каждым фыром. Вывод ежа был даже каким-то философским, как по мне. Хороший еж, злой еж, а злой еж, хороший еж. Эти слова да в граните бы высечь, на главной площади ежиного города выбить. Но ежики в нашем мире еще не настолько эволюционировали, чтобы города строить. Так что максимум дощечка расписанная, с отпечатком его лапы на стене в комнате. Много времени ушло и на книги. Я дорвался до них, отложенных Гри в особую стопку с пометкой «Чрезвычайно полезно и очень интересно». Там было целых 62 книги. Я успел прочесть лишь одну, а все остальные просто полистал, но зато понял, что мне нужно чуть больше внимания уделить этому занятию, если смогу как-то урвать для этого время. Столько сокровищ в виде знаний рядом, но нет возможности к ним прикоснуться. Как это ужасно. Последние 3 часа я провел за самыми полезными занятиями. Ужин и сон. Вообще, вредно спать с набитым желудком. Но не для мага эфира моего уровня. Проснулся, привел себя в порядок и стал готовиться к возвращению во внешний мир. Посмотрим, что там с этим облаком, сколько его еще осталось. И там уже решим, что делать. Подготовились, экипировались. Я обвязался на всякий случай веревкой. Скачок сквозь тьму и... Апа. А облачка-то и нет. Оценил я обстановку вокруг. Крокодил пропал. Амадия нашлась. Привет тебе, амазонка. Что случилось? На тебе чего лица нет? Девица вмиг появилась рядом. Примчалась ко мне на сумасшедшей скорости. Я даже подумал сперва, что атакует, но нет. Затормозила своевременно. Караулила, что ли? Что ты с ним сделал, ты сможешь это исправить. Если ты про Романова, то с ним я ничего не делал и исправлять не буду. Да при чем тут он, Лоссискай? Священный зверь, что ты такое сделал, что он там лежит, умирает? О, сработало, удивился я. Видимо, мой яд его таки доконал. Все-таки противоядия от него не существует. Отлично. Раз ты знаешь, что это, то иди и лечи его. Тут же схватила меня за плечи и повернула в нужную сторону Мадия. А ничего, тут так лес за сутки разросся, словно и не было никакой битвы. Вот еще, этот пиджак недобитый спасать, за какие такие его заслуги? Он сам меня атаковал, мы честно сражались один на один. Он меня не особо жалел, много раз чуть не прикончил. Я вообще лишь чудом спасся. И ты, кстати, не особо пыталась его остановить, сопротивлялся я. Вообще, убивать его я не планировал. Если он не станет продолжать со мной бой, я в полной мере осознаю ценность такой животинки, и тот факт, что лично меня крокодил бесит, недостаточная мотивация для того, чтобы превратить амазонок в своих врагов. Это я так, со старичьем всяким много лазил, брюзжание от них набрался. Так, а кто там со спины подкрадывается, думая, что я его не замечаю? Дорогой собрат и соратник в этой великой войне, за моей спиной раздался удивительно звонкий, молодой женский голос, сладкий, нежный, будто мед с молоком. Я понимаю твою злость на нашего стража, но, быть может, ты пойдешь на уступки в этот раз, если не ради священного зверя, то хотя бы ради меня и моей благодарности. Я повернулся и посмотрел в глаза этой удивительно красивой и величественной девушки. Ее взгляд был наполнен теплотой и добротой, а улыбка могла заставить разомлеть даже самого стойкого в мире человека. Я приветствую вас, Ваше Величество, наконец-то мы встретились. С уважением поклонился я королеве амазонок, готовый забыть обо всех невзгодах и проблемах, что создавались на моем пути всякими камнями духа и глухими священными стражами. Моя промежуточная цель наконец достигнута. Глава 13. А почему здесь лес? Спросил я королеву в попытке хоть как-то начать разговор. Она, конечно, безумно красива и молода, но цель моя намного более прозаична, нежели у Романова при общении с Мадией. Я планирую получить в свои руки максимум козырей, знаний и договоров к моменту, как уеду отсюда, чтобы всего через пару месяцев использовать их на войне с тварями. А я, стыдно признаться, даже имени ее не знаю. Мадию спрашивал, но девица лишь загадочно молчала и улыбалась. У меня даже сложилось впечатление, будто она сама ее имени не знает и потому специально прикрывается загадочностью и улыбкой. «А что же здесь еще должно быть, как не лес?» — усмехнулась Мадия, пока мы шли по совершенно нетронутым джунглям. «Я бы даже сказал, что мы оказались в другой части Амазонии, но нет, мои соратники там, впереди, я их чувствую, да и крокодил этот никуда не делся, его сияние души я так же ясно ощущаю, как и его магический фон. Великая охотница, я полагаю, наш гость имеет в виду несколько иное, я права?» «Да, Ваше Величество, никак не могу понять, где следы битвы, где проломанная моим оппонентом колея посреди джунглей. Лес Амазонии не просто так называется великим и священным, а я не просто так его главная хранительница. Что же это за лес, что это за Амазония будет, если из-за каких-то битв он превратится в пепелище?» «Верно, вы совершенно правы. Значит, это ваша сила, восстанавливать природу?» «За Мадией я подобного не замечал, а рядом никого больше нет, кроме вас». «Как это нет? А как же духи?» «Я имею в виду тех, кто проводит силу духов и воплощает ее в этом мире». «Вижу, путешествие тебе дало больше, чем рассказывала моя защитница». Королева искоса посмотрела на Мадию и продолжила. «И как я понимаю, живых существ вокруг ты прекрасно ощущаешь независимо от присутствия зеленой пелены из листьев, лиан, деревьев и кустов. Это интересно. Мы с тобой обязательно побеседуем на эту и многие другие темы. Все же это первый дружественный визит представителя иного пути в наши земли за долгие годы. И все же поспешим. Лоссискаю требуется помощь». Мы ускорились, и я удивлялся тому, как перемещаются эти две девушки. Если Мадия двигалась стремительно, словно стрела, пронзающая любую преграду и оставляющая за собой вихрь, то та, чье имя я так и не узнал, двигалась размеренно, плавно, словно спокойная река. Королева не бежала, не скакала, она просто шла, но каждый ее шаг был подобен скольжению на коньках. Раз, и она пронеслась на десятки метров, два, и она уже далеко впереди. Мне пришлось показать все, на что я способен, доводя эфиром собственное тело до пределов физических возможностей, но до них двоих мне все еще было далеко. Я походил на бурого медведя, который мчался за добычей, пер напролом, сминая кусты. Надеюсь, что за очередной акт вандализма меня не начнут звать зловредным варваром. Ху-ух, а вы быстры, Ваше Величество, намного быстрее, чем я себе представлял. Прошу прощения за сломанные по пути деревья, но иначе мне за вами не угнаться. Сразу принес я извинения за свою медвежью тропу. Все в порядке. Природа восстановит баланс так быстро, что лишь единицы смогут узреть следы моего гостя. Что не в силах сделать природа, так это помощь бедному Лосси. Не такой уж он и бедный, буркнул я. Просто получил по заслугам. А что вы уже успели попробовать? Ну, пожалуй, все. Противоядие, духовные силы, исцеление магией. Последнее помогло, и мы продолжаем его лечить, но в этом районе не хватает целителей среди детей леса, а все, кто был уже близки к пределу. Это ваш персональный яд? Первая амазонка сложила руки за спиной, и я своими глазами оценил, как у берега реки кверху брюхом плавает и стонет крокодил. Его живот надулся, сам он кряхтел что-то на своем, зверином, а у берега стояло около 40 людей. Видимо, те самые целители. А еще и трое моих соратников издалека наблюдали. Наше прибытие никем не осталось незамеченным. К королеве подбежала одна из целительниц и заявила, что их силы на исходе и вскоре лечить крокодила будет нечем. Мои спутники заметили меня и синхронно ударили ладонью по лбу. Понятно, эта троица в курсе моей битвы. Думаю, Мадия успела рассказать все своему любовничку. Ах ты, маленький негодник, ну сейчас я тебя... Раздался в моей голове голос крокодила. «Пупок не надорви!» Прокричал я в ответ, чтобы он и все остальные услышали. «Великая, остановите его! Прошу!» С ужасом посмотрела на меня врачевательница крокодилов, бросилась к своему подопечному и начала умолять его перестать двигаться и тратить силы, мол, яд слишком коварен и распространяется во время активности быстрее. На моем лице против воли появилась ехидная улыбка. Я смотрел, как Лосси Скай пытается перевернуться, как барахтается лапами, пенит воду и стремится активировать магию, но все тщетно. Его пузо вздулось настолько, что всегда переворачивало его вверх лапами. Он почти минуту крутился, пытаясь занять устойчивую позицию, но все никак не получалось. Из всех обезьян ты, самый противный, сдался он и замер без сил на спине, и врачеватели стали изо всех сил подтягивать крокодила к берегу. Я помогу ему, если он гарантирует безопасность нахождения для меня и моих соратников. Как я и говорил, пока что он только сыпет оскорблениями. Опять, не переживайте, он больше не тронет вас, особенно когда я рядом. И все же я бы хотел, чтобы он сказал это лично, настоял я. Должен же я испытать это чувство морального удовлетворения от принятия поражения этой громадиной. Королева посмотрела на крокодила и надолго замолчала. Пару минут неслышимого посторонними общения, и вот этот зубастый пузатик уже стучится в мою голову. «Эй, малыш, признаю, я был неправ, когда решил уничтожить тебя за твое оскорбление. Хотя все говорят, что ты меня не оскорблял, но я-то ведь все сам слышал, в отличие от них. Ладно, видимо, духи отвернулись от меня и не желают моего исцеления, но моя миссия важнее какой-то личной неприязни. Обещаю, что ты сможешь и дальше идти своим путем, пока ответственность за тебя несет королева. Все, больше мне нечего сказать. Отзови свою магию. И пошустрее. Извинение на 3 с минусом по 5-бальной шкале, но сойдет. Больше не зли меня, большой парень. Ладно, я ведь смертельными атаками по тебе не бил, как ты мог заметить. А если и не заметил, то знай это. А сейчас, я подошел к обрыву и замер прямо над его пастью. Будь послушным мальчиком и не делай глупостей. Мне надо будет дотронуться до тебя. Прыжок на тело крокодила едва не опозорил меня перед всеми. Берег обвалился, и вместо грациозного приземления на шею гиганта получился смазанный шлеп едва ли не в воду. Но все же я добрался до пациента и приступил к лечению. Эфир послушно начал выходить из тела крокодила, просачиваясь через поры кожи, вылетая из пасти и ноздрей. Я втягивал его обратно, прогонял через себя и передавал фамильярам излишки. «Ну, вот и готово», — заявил я и вернулся на берег. «Теперь все, что его тревожит, это усталость, голод и, возможно, несварение. Отдых и нормальная еда помогут исцелиться. Ну и если ваши маги поддержат его, это ускорит выздоровление». «Ао, хорошо-то как стало», — раздалось в моей голове, и крокодил, применив незапланированную химическую атаку, вероятно, уничтожил все живое в воде вокруг себя на пару сотен метров. «И чтобы больше я тебя не видел, а то прикушу». Пуская пузыри, крокодил ушел под воду и уплыл подальше от берега. но след его движения заметил бы даже дилетант, что королева, что Мадия, не говоря уже о магах-целителях из ближайших племен, ошарашенно смотрели на воду за уплывающим священным зверем и всплывающей кверху брюхом мертвой рыбой. Я же заметил нечто другое, более удивительное, и это создание было намного страшнее, нежели крокодил. Фома, ну блин, нашел время, одернул я хомяка, что с задумчивым видом и задранной головой стоял между ног королевы, а она носила, отнюдь не брюки. Тот очнулся и быстро переместился ко мне на плечо. Надеюсь, этого никто, кроме меня, не заметил. Пи-пи-пи, пи-пи, пи-пи-пи, тихонько попискивал пушистый маньячило, что-то там себе прикидывая. 100% собрался вернуться к коллекционированию, как заправский прораб, примеряется к фронту работ. Судя по его задумчивому виду, он готов взяться за этот проект, и его поведение означает, что амазонки все-таки носят нижнее белье. Я стоял в такой же задумчивости, держась за подбородок и смотря в никуда, о чем задумался. Прозвучал у самого уха приятный девичий голосок. Да вот думаю, что носит, начал было я, но тут же осекся. Стоп, какого черта я в облаках витаю и вообще рот раскрываю на такие темы? Я посмотрел на говорившую, и это оказалось, конечно же, королева амазонок. Надеюсь, она не умеет читать мысли. Черт, почему она так загадочно на меня смотрит? Продолжайте. Нестерпимо захотелось ответить ей на вопрос, сказать, что я думаю о скрытых под ее царским нарядом элементах, так скажем, экипировке, и о прочих прелестях. Фома, чтоб тебя, я же не хотел об этом думать. Волевым усилием я прикусил себе язык и повернулся в сторону реки. Прощай, зубастый, охраняй дальше эти рубежи, чудо амазонское. Выдал я и помахал рукой этому гиганту с внеплановой мутацией реактивного ускорителя. «Как ты это делаешь?» – удивилась девушка. «Что именно? Игнорируешь меня? Я не игнорирую вас. Просто мне нужно время для ответа. Я все же дипломатической грамоте не обучен, вашу культуру не знаю. Вот и приходится думать над ответом, чтобы ненароком не оскорбить», – ответил я, слегка задумавшись и взяв под контроль свою голову. «Обе головы. Я не об этом. А, впрочем, ладно. Думаю, нам пора, наконец, объединиться с вашими спутниками и отправиться в Амазонас, город на реке Амазонке, нашу столицу. Длительная битва наверняка и на вас пагубно повлияла, как и само путешествие, так что дальше ваша дорога будет лишена всяческих преград», незаметно подойдя ко мне, смотрела мне прямо в глаза королева. Я даже на мгновение опешил, когда осознал это, будто гипнотизирует, что вы, ваше величество. Путешествие по вашим землям для меня было радостью. Я обожаю походы по Сибири и нахожу много общего в этом путешествии по этому великому лесу. Единственное, у вас тут жарковато. Да, притронулась она к моей груди, и по спине пробежал холодок, а тревога забила во все барабаны, до которых дотянулась. А доспехи холодные, это ведь не то же самое, что у Мадии и Романова, да, не то же ведь самое, да, магический трюк, чтобы не зажариться, улыбнулся я, стараясь не проявлять признаков медленно накрывающей меня паника. И все-таки о чем вы думали, граф? Кстати, как-то мелко, Романовы вас не жалуют, да, такой мужчина, такой воин, и всего лишь граф, перешла королева на шепот, продолжая смотреть мне прямо в глаза.